Ну вот мы с тобой крещены, но это и хорошо. Нам этим как билет дан на пир. Мы идем и знаем, что мы званы, потому что у нас и билет есть. Ну? Ну а теперь видим, что рядом с нами туда же бредет человечек без билета. Мы думаем, вот дурачок, напрасно он идет, не пустит его. Придет, а его привратники вон выгонят. А придем и увидим. Привратники-то его погонят, что билета нет. А хозяин увидит, да может быть и пустить велит, скажет, ничего, что билета нет. Я его и так знаю, пожалуй, входи. Да и введет, да еще гляди лучше иного, который с билетом пришел, станет чествовать. Ты, говорю, это им так и внушаешь? Нет. Что им это внушать? Это я только про себя так о всех рассуждаю. По Христовой добрости да мудрости. Да то-то. Мудрость-то его ты понимаешь ли? Где, владыка, понимать? Ее не поймешь. А так, что сердце чувствует, говорю. Я, когда мне что нужно сделать, сейчас себя в уме спрашиваю, можно ли это сделать во славу Христову? Если можно, так делаю, а если нельзя, того не хочу делать. В этом, значит, твой главный катехизис? В этом, владыка, и главный, и не главный, весь в этом. Для простых сердец это, владыка, куда как сподручно. Просто ведь это. Водкой во славу Христову упиваться нельзя, драться и красть во славу Христову нельзя, человека без помощи бросить нельзя. И дикари это скоро понимают и хвалят. Хорош, говорят, ваш Христосик, праведный. По-ихнему это так выходит. Что же, это, пожалуй, хоть и так хорошо. Ничего, владыка, изрядно. А вот что мне нехорошо кажется. Как придут новокрещенцы в город и видят все, что тут крещеные делают, и спрашивают, можно ли то во славу Христову делать? Что им отвечать, владыка? Христиане это тут живут или нехристи? Сказать нехристи — стыдно. Назвать христианами греха страшно. Как же ты отвечаешь? Кириак только рукой махнул и прошептал. Ничего не говорю, а плачу только. Я понял, что его религиозная мораль попала в столкновение с своего рода политикою. Он Тертуллиана о зрелищах читал и выявил, что во славу Христову нельзя ни в театры ходить, ни танцевать, ни в карты играть, ни многого иного творить, без чего современные нам, наружные христиане, уже обходиться не умеют. Он был своего рода новатор, и, видя этот обветшавший мир, стыдился его и чаял нового, полного духа и истины. Как я ему это намекнул, он мне сейчас и поддакнул. «Да, — говорит, — да, эти люди плоть, а что плоть-то показывать? Ее надо закрывать. Пусть хотя не хулится через них имя Христово в языцах. А зачем это к тебе, — говорят, — будто инородцы и до сих пор приходят. Верят мне и приходят. То-то зачем? Поспорят, когда или поссорятся, идут. Разбери, говорят, по Христосикову. Да и разбираешь? Да, я обычаи их знаю. А ум Христов приложу и скажу, как быть. Они и примут? Примут. Они его справедливость любят. А другой раз больные приходят или бесные. Просят помолиться. Как же ты бесных лечишь? Отчитываешь, что ли? Нет, владыка. Так, помолюсь, да успокою. Ведь на это их шаманы слывут искусниками. Так, владыка. Не ровен шаман. Иные впрямь немало тайных сил природных знают. Ну да ведь и шаманы ничего. Они меня знают, и иные сами ко мне людей шлют. Откуда же у тебя и с шаманами приязнь? А вот как. Ламы буддийские на них гонения сделали. Их этих шаманов тогда наши чиновники много во строг забрали. А во строге дикому человеку скучно. С иными бог весь что делается. Ну, я грешник во строк ходил, калачиков для них по купцам выпрашивал и словцом утешал. Ну и что же? Благодарны, берут Христа ради, хвалят его. Хорош, говорят, добр. Да ты молчи, владыка, они сами не чуют, как края ризы его касаются. Да ведь как, говорю, касаются-то? Все ведь бестолку, и, владыка, что ты все сразу так сунешься? Божие дело своей ходой, без суеты идет.